Ну да. Благодарю тебя, друг мой, именно в теверь. Шармонт. Так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый. Тут я помню в Ярославль или в Кострому. Но только куда-то и жена тоже поехала. Шагман. Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить. Да. Итак, мы едем, друг мой. Au revoir, мадам. Адьё, ма шарман, демуазель. Сноска. До свидания, мадам. Прощайте, моя очаровательная мадемуазель, французский. Прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев. «Обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее!» — кричит вслед Марья Александровна.